21 сентября 1952. Мама с папой отправились сегодня на глубоководную рыбалку с мистером и миссис Дот, а я осталась дома, поскольку они побоялись, что я начну сбрасывать рыбу в море. Я играла возле шоссе. Вдруг в квартале от меня на обочине остановилась машина. Смотрю, в ней двое целуются и обнимаются. При свете дня. Бррр. Часом позже они подъехали к коктейль-бару. Я пошла сказать им, что мы закрыты. И знаете, кто был в этой машине? Клод Пистол. Я чуть в обморок не упала. Он спросил, где мама с папой, и я ответила, что рядом, должны вот-вот подойти, что было ложью. Часов до шести они точно не вернутся, но он, кажется, напрочь забыл, что он меня ненавидит, потому что спросил, не позволили ли я его подруге Руби воспользоваться туалетом. Неудивительно, что ей приспичило. В машине было полно банок из-под пива. Когда я отвела ее за угол бара и показала туалет, она спросила: «Чей ты будешь, мальчонка?» «Я девчонка», — ответила я. По всей видимости, набралась она не слабо, потому что у меня же волосы хвостом, ну и вообще. Она неплохо выглядела, с длинными темными волосами, но ей уж точно не сладко живется, раз она ходит на свидание с таким уродом, как Клод Пистол. Покончив со своими делами, она решила причесаться и подкрасить губы. Тут я поняла, что она очень богата, потому что на пальце у нее было огромнейшее, краснющее рубиновое кольцо. Я таких в жизни не видела. Я спросила, настоящий ли это рубин, и она сказала: «Да». Сказала, что ее зовут Руби Бейтс, и у нее есть сестра-близнец по имени Опал. Отец подарил ей это кольцо с рубином, а Опал — кольцо с опалом, когда им обеим исполнилось 21. Потом она начала оплакивать своего папочку, потому что он был самым добрым человеком на свете. Я не знала, что сказать, но, наверное, она была немного того, потому что перестала плакать так же внезапно, как и начала. Кое-как расчесалась и накрасила губы в кривь и в кось. Моя мама красится идеально. Руби спросила, как меня зовут? И я сказала: Дейзи Фэй Харпер. Она, похоже, смешнее имени не встречала и чуть не умерла со смеху. Я говорю, не виновата, что меня назвали в честь вазы с цветами, оказавшейся в маминой палате. Я же ничего не могла поделать. Проводив ее обратно к машине, я сказала: приятно было познакомиться. И пошла прочь. Не хотела лишний раз встречаться с Клодом Пистолом. А теперь вот думаю, пожалуй, быть названной в честь вазы с цветами не смешнее, чем в честь кольца.